Жучка пяхнула во сне. Вот тут он вильнула. Котик, серенький коток, спит у ножки стула. В мягком кресле у окна бабушка уснула. Мишка тоже стал зевать. Не пора ли Тошке спать?